Глава шестая. Раньше мне казалось, я смогу описать, каково это плыть через озеро Шилин зимней ночью, когда порывы ветра швыряют маленький парусник, а у твоего горла лезвие ножа. Но я не могу, как ни стараюсь. Наверное, страх сродни боли в ушах или в животе. Когда она проходит, ты знаешь, что это было с тобой недавно, что было больно, очень больно, но стоило ей пройти, и ты уже не можешь почувствовать ее снова или хотя бы вообразить. Я знаю, что в лодке, должно быть, было ужасно холодно, но не помню, чтобы замерз. Я должен был поставить парус и править на далекие огни порта Молдун, но этого я тоже не помню. Все, что я помню, это сумасшедшее чувство облегчения, когда в четверти мили от берега Пэдди Эндертон убрал нож и вытащил из кармана тот же маленький прямоугольник из черного пластика, который он вертел в руках дома. Казалось, будто с тех пор миновали недели, хотя на самом деле это было только вчера. Теперь он сделал с ним что-то другое, так как воздух вокруг карточки вдруг наполнился разноцветными светящимися точками, которые к тому же двигались. Эндертон долго смотрел на них, потом его рука протянулась в самую середину этого сияния. Огоньки погасли, в его руках снова был неприметный черный прямоугольник. Наверное, восхищение при виде этих волшебных огней послужило причиной того, что я не заметил перемены в самом Эндертоне. Уже тогда, когда мы спустились с водокачки и продирались сквозь метель к пристани, дыхание его сделалось совсем хриплым и болезненным. Оказавшись в лодке, я был слишком занят, чтобы обращать на него внимание. Теперь же каждый его выдох был громким болезненным стоном. Внезапно он схватился за горло. Его лицо казалось в темноте белым пятном, и я наклонился поближе. В этот момент он кашлянул, дернулся и упал ничком, ударившись головой о мое колено, а затем с глухим стуком о деревянную банку. Поначалу я решил, что он сделал это нарочно. Потом, очнувшись, я протянул руку и потряс его за плечо. «Мистер Эндертон!» Он лежал лицом вниз, зацепившись ногами за банку. Если бы не это, я думаю, он свалился бы за борт. Но так или иначе, лодка была слишком узкой, и у меня не хватало сил, чтобы поднять или хотя бы перевернуть его. Я наклонился к нему, почти прижавшись к его голове лбом. Он дышал, но редко и неровно. Я посмотрел вперед. Мы одолели не больше четверти пути. Ветер был попутный, огни порта ярко сияли в темноте, и мы могли бы без особых затруднений попасть туда. Но что я там буду делать? Я не сомневался, что у Пэдди Эндертона были на этот случай свои планы, но какие именно, я не знал. А учитывая то, что порт пуст, вряд ли кто-нибудь поможет мне вытащить его из лодки. С другой стороны, что он сделает, если я поверну обратно, а он придет в себя и обнаружит, что я нарушил его приказ? За меня все решила погода. Пока я сидел, не зная, что предпринять, вновь пошел снег. Спустя всего несколько минут огни Молдуна исчезли за белой завесой. Я наклонился и обшарил карманы Пэдди. Найдя нож, я выкинул его за борт. Только после этого я развернул лодку, вновь поставил парус и направил ее к восточному берегу. Огни Талтуны тоже не были видны, поэтому править приходилось наугад. Мне повезло, я подошел к берегу всего в паре сотен ярдов к югу от нашего причала. Подвести лодку к причалу и привязать ее мне не составило труда. Но даже в хорошую погоду я не смог бы дотащить Пэдди Эндертона до дома. Ему пришлось оставаться в лодке, лежа ничком, с припорошенной снегом спиной и непокрытой головой, пока я бежал домой, молясь про себя, чтобы мать не отправилась искать меня, чтобы дома оказался хоть кто-то, способный помочь. Мать была на кухне, и дядя Дункан тоже. «Вот Молли», — сказал он, когда я ворвался в дом. «Я ведь говорил тебе, что с ним все в порядке». «Джей», — начала была мать, — «я тысячу раз говорила тебе». И тут она увидела мое лицо. «Мистер Эндертон», — выдохнул я, — «ему очень плохо, на берегу, я не могу втащить его». В обществе гостей космолетчиков матери нравилось разыгрывать из себя слабую и беспомощную. На деле-то она не была такой, и ее реакция была лучшим тому подтверждением. «Потерял сознание?» — спросила она. «Когда я его оставил, он был без сознания». «Ладно», — сказала она, ничего больше не спрашивая. «Дункан, мне нужно одеяло и что-нибудь, на чем его можно будет нести». «Нет, сама найду. Ты бери фонарик и наше пальто, быстро». Мать взяла за дело, и сразу же я почувствовал себя совершенно опустошенным. Все, чего мне хотелось, — это лечь на пол, прямо здесь, на теплой кухне, и уснуть. Но и этого я не мог. Мать вновь послала меня на улицу показывать дорогу. Пэдди Эндертон не сдвинулся с места с той минуты, когда я его оставил, и на какое-то мгновение мне показалось, что он мертв. Но он застонал, когда дядя Дункан вытаскивал его, и бормотал что-то невнятное, когда его заворачивали в одеяло,